нервы, терзая струны. А удачи что-то нет и все. Вот бы посмотреть на ту фортуну, что там у нее за колесо. Почему на свет меня не тащит? Или просто нечем зацепить? Вот бы взять да гвоздик подходящий, в опыт колеса того забить. И не то чтобы вовсе не сбывалось то, чего себе желаю, но все приходит, правда, позже малость. Поглядишь уже и не нужно. Если так пойдет, вот будет и номер. Да я врачам записку напишу. Поздно, доктор, я, пожалуй, умер. Видите, уже и не дышу. Кто-то говорил, что все проходит, значит, и тоска моя пройдет. Я пока владу с гитарой вроде, уж она меня не подведет. Я надеждой пропитаю струны, кто-то будет прочный материал. Дай, что роптать мне на фортуну, если сам я ей не доверял.